Глава 13. «Прекрасно выглядишь», — встречает меня у входа в ресторан Виктор, протягивая небольшой сборный букет нежно-розового цвета. Смотрю на цветы и не знаю, как на них реагировать. Хотя, если он нацелился на то же, что и его брат, то стоит признать, что он хотя бы пытается ухаживать, а не ведет себя так, как это делал накануне Мик. «Спасибо», — наконец-то отвечаю на его сомнительный комплимент. Я, конечно, пришла хоть и не в пижаме, но и не наряжалась специально, как делала бы это для парня, которому хотела бы понравиться. На мне джинсовые шорты и белая майка, поверх которой я накинула клетчатую рубашку и завязала ее на талии, а на ногах обыкновенные сандалии. Сам же Виктор в светлых брюках и такой же светлой рубашке, что явно были куплены не за пару тысяч, а стоят больше, чем пенсия у моей бабушки. «А цветы зачем?» Не принимаю букет, потому что не хочу обозначать эту встречу как свидание. «Красивые цветы для красивой девушки». Он поднимает солнцезащитные очки на лоб и улыбается. «Мы вроде и не договаривались, что это будет свидание. Но и не обговорили то, что это точно им не будет». Улыбается так открыто, что уголки моих губ непроизвольно дергаются, и я улыбаюсь в ответ. «А ты продуманный, да?» Смотрю на него прямо. «Ну, если за продуманность ты принимаешь простое мужское внимание, то у меня вопросы к тому, с какими парнями ты встречалась до этого. Это ты так незаметно пробиваешь почву насчет того, были ли у меня с кем-то серьезные отношения или нет?» Корректно пытаюсь указать на тему интима. Вместо того, чтобы стушеваться, Виктор запрокидывает голову назад и начинает громко смеяться. «Слушай, да с чего ты решила, что все вокруг зациклились на этой теме?» Во взгляде ни намека на фальшь. «Хочешь сказать, что внезапно тебе стало интересно я сама по себе? Ни с того ни с сего, независимо от того, сколько вокруг тебя вьется девушек?» Не знаю, зачем я продолжаю его допытывать. Будто намеренно хочу его оттолкнуть, а потом сказать. «Я так и знала». «Именно так». Он кладет руку мне на поясницу и подталкивает к двери ресторана. «Давай без рук». Останавливаюсь, одарив парня таким взглядом, чтобы у него не оставалось сомнений, что я могу и по яйцам врезать в случае чего. А я могу. Мысли о ночном инциденте хоть и вызывают дрожь, но в то же время я чувствую и прилив какой-то гордости, что смогла постоять за себя. Признаться, это был первый раз за мои 18 лет, когда мне потребовалось защищать себя и свою честь. И теперь меня просто распирает изнутри от осознания, что я не растерялась и оказалась такой крутышкой. Хотя на Викторе я не хочу пробовать свежеприобретенные приемчики. Надеюсь, что он из тех парней, что прекрасно понимают слова. «Понял, дикарка», — усмехается он, убирая руку, а я облегченно выдыхаю. Мы занимаем столик у окна и, сделав заказ, сидим пару мгновений и молча рассматриваем друг друга. Виктор хорош. Я бы сказала, что он очень хорош собой. Но в нем не чувствуется той легкомысленности или надменности, что я вижу в его брате и его друзьях. Но расслабляться я не позволяю себе раньше времени. Что? Не выдерживаю первой и отвожу взгляд к окну, за которым пробегают прохожие. На улице снова жара, и девушки поголовно в мини-платьях и шортах. Но вместо того, чтобы рассматривать цветник за окном, мой собеседник не сводит с меня глаз. «Любуюсь», — отвечает он, не смутившись, но умело вгоняя меня в краску. «Стефа, расскажи мне, откуда ты такая взялась?» «Уверен, что готов к этой истории». «С радостью послушаю». «Все просто. Я жила в другом районе города с бабушкой. Зависаю на последнем пункте, потому что я не должна рассказывать о том, что мамы практически не было в моей жизни, и она занималась только личной жизнью. Ведь я не знаю истинных намерений Гордеева-старшего. А подставлять Алекса будет низко. Потому что именно он просил держать это все в тайне, когда вскрылось, что я никуда не планирую переезжать. И с мамой, нехотя добавляю. А потом она встретила отца Тимура, и вот мы среди вас. И тебе это не сильно нравится? Разве по мне так сильно заметно? Усмехаюсь, стараясь спрятать нервозность. Более чем. Возможно, тебе просто требуется время или сменить место жительства. Как вариант. Подыскиваешь себе что-то? Я бы с радостью, но тогда Алекс снова включит свою шарманку о том, что все должны работать на имидж семьи. Своих сбережений у меня нет, А мама не позволит мне уйти сейчас, когда вся семья под прицелом. Пока не могу. У мамы с Алексом большие проекты, и мы должны быть образцово-показательной семьей. А тебя это не устраивает? Нет, не люблю фальшь и лицемерие. В шоу-бизнесе все строится именно на этом. Жду не дождусь, когда смогу вырваться на свободу. А учиться? Ты уже куда-то поступила? Поступила, громко сказано. Алекс запихнул меня в Институт экономики и финансов. Тебе это не интересно? Нет. Я вообще мечтала стать стюардессой. Неожиданно, вскидывает брови вверх Витя. Но это не престижно, усмехаюсь. Нельзя быть обслугой. Помню, как я рассказала свое желание маме и отчиму, а они в ответ лишь рассмеялись. Получается, живешь по указке? Получается так. А в идеале, как хотела бы. Жить отдельно и учиться на стюардессу. Уверен, что должен быть какой-то выход. Если только не найду подработку и не обзаведусь личными деньгами. А я очень хочу не зависеть ни от кого. С этим я могу тебе помочь. Серьезно? Абсолютно. Тогда это было бы идеально. Представляю, что смогу съехать из особняка отчима, и Виктор машинально начинает мне казаться привлекательнее других парней. Отлично. Тогда я тебе завтра скажу, куда и когда подъехать. Спасибо, Вить. Настроение улучшается. Поблагодаришь позже, подмигивает он. А мне начинает казаться, что он действительно лучше брата и его дружков. Он провожает меня до такси, и я приезжаю домой окрыленная тем, что, возможно, у меня будет работа, но больше всего меня радует то, что, кажется, я ошиблась в Викторе, и он мне действительно понравился. «Что у тебя с лицом?» – спрашивает Тим, лежа на диване в гостиной, как только я захожу домой. «В смысле?» – не понимаю, о чем он. «Что это за выражение лица?» «Где?» Достаю телефон и включаю фронтальную камеру. Глаза блестят, щеки красные, но больше ничего необычного. «С твоими губами какая-то херня!» Поднимается он на ноги и подходит ближе. «Да где?» «Все еще не вижу ничего странного». «Это что, улыбка была?» Хмурится сводный. «И только тут я понимаю, что он издевается». «Да, улыбка». «Хочешь сказать, нашла парня?» «Именно». «Супер!» Возвращается он на диван. А меня настораживает его поведение. «Тебе нужно продержаться 2 недели». «Что значит продержаться?» «Не сосаться и не давать ему до приема». «Это тебя не касается». «Дело твое». Он берет в руки пульт и снимает с паузы фильм. «Нет, ты договаривай». «Ни один парень не будет терпеть рядом телку, которая не умеет сосаться и сосать». «Фу, извращенец!» Иду к лестнице. «Только если это не фейк, и ты его не купила». «Это не фейк, и все, я умею, понял?» Не знаю, зачем все это говорю. Щеки вспыхивают еще сильнее, и я убегаю наверх. «Вот и посмотрим, мышь, способен ли тебя кто-то выдержать 2 недели. Но если хочешь, могу тебя всему научить», — несется мне вслед. «Пошел к черту!» Слышу в ответ низкий смех и краснею еще сильнее. «Кстати, вечером всей семьей едем на премьеру. Будь готова к 7. А мне хочется головой биться об стену, как сильно я не хочу с ними куда-то ехать. Но вряд ли у меня есть выбор. И это так. Мы едем на премьеру фильма «Алекса». И в кинозале мое место оказывается рядом с местом сводного, а это значит, что мы проведем 2 часа практически вплотную друг к другу.